Глава 16. Сам против себя. Это было последним, что я увидел до наступления ночи. Она наступила совсем внезапно, полностью спрятав окружающее от моих глаз. Кроме темноты, на меня нахлынула дикая усталость. Врагов не осталось, а только борьба с Луром держала меня на ногах. Теперь его не стало, и я почти замертво упал там, где стоял. Не знаю, сколько времени я так пролежал, но постепенно я пришел в себя, и снова передо мной стали проявляться очертания Кэр-Лура. Значит, я немного отдохнул и набрался сил, а то, что я упал, было просто очень сильной усталостью, от которой подкосились ноги. Но даже после сна мое тело было разбито. Позади лежала Фрейдис. Видно, усталость ее свалила с ног. И она, как стояла за мной, так и рухнула на каменные плиты. Повязка по-прежнему была у нее на глазах, а руки раскинуты в разные стороны. Какие-то земные ассоциации зашевелились у меня в голове. Кто-то в земной мифологии, кстати, тоже женщина, вот так же с повязкой на глазах вершила правосудие. Да, еще у нее были весы, и все это было в Древнем Риме. А в темном мире, начиная с сегодняшнего дня, будет только правосудие Ганилона, без всяких повязок. Будто бы услышав мои мысли или почувствовав, что я смотрю на нее, Фрейдис пошевелилась. Она начала приходить в себя и сначала сдернула повязку со своих глаз. Ну что ж, пусть пока живет. Мы же соратники, и нам, возможно, еще сражаться вместе, а потом уже разберемся между собой. Я окончательно проснулся и потянулся. Тут же послышался звон. Эта маска, спасшая меня от Эдери, упала на каменный пол и разлетелась на мелкие хрустальные осколки. Теперь уже не разобрать, где осколки от меча, а где от маски. Хотя какая была теперь разница? Главное, дело сделано. Мне вспомнился переливающийся меч и исчезновение окна. Как и сказал Гест Райни, Лур отошел от всего человеческого и уже не мог показаться в теле. Единственное, что связывало его с темным миром, был меч, через который, как через проводник, текла к Луру энергия. С помощью меча он принимал жертвы и присутствовал на различных церемониях. Это был его мост в темный мир. Когда-то и я был посвящен Луру через этот проводник. А вот теперь собственными руками замкнул круг. Но, конечно, без помощи Геста Райни это не осуществилось бы. Никто и никогда не нашел бы этот меч. Значит, я правильно спланировал нападение и сначала разыскал Геста Райни. Ну да, конечно. Еще Фрейдис помогла мне. Без ее усилий я не смог бы дойти до окна. Вот как все запутано. Простому человеку вовек не догадаться. Но всему наступает конец. Я оказался просто орудием судьбы. Но что-то символическое было в том, что именно я убил Лура. Во мне, в большей степени, чем во всех остальных, сосредоточились противоречия темного мира, созданного Луром. И вот меч был разбит мною, и Луру больше не было возврата. Ах, Медея, Медея, ведьма! Колдунья, моя бывшая любовь. Хотя что теперь вспоминать? Ее больше не вернуть. Сколько всего сделано, но что впереди? Как ты, Ганилон? Я увидел, что Фрейдис улыбалась. Она была очень забавна с этой повязкой на лице. Мы почти одновременно поднялись на ноги. Во мне начало просыпаться чувство победы. Такое приятное, теплое чувство. Да. Я только что разрушил один мир и создал другой. И этот новый мир был полностью моим, и никто мне там был не нужен. Ведь я только что уничтожил Лура и всех членов Совета. Так кто же еще может противостоять мне в этом мире? Разве был кто-то равный? Если есть, то интересно бы на него посмотреть. «Теперь все это будет Кэр-Ганилон!» Услышал я со стороны свой собственный голос, и эхо вторило мне. Мне почему-то стало смешно от того, что мое имя эхом летает по Кэру. «Что скажешь, старуха?» — смеясь спросил я Фрейдис. «Ты согласна мне служить? Ты здорово помогла мне, Я отблагодарю тебя щедро. Я буду неплохим господином, а ты будешь командовать всеми лесными жителями. Повстанцев у нас больше не будет. — Не торопись, Ганилон, — ответила она, и в ее голосе я не заметил ни тени волнения. — Неужели ты такой наивный и думаешь, что я все пустила на самотек? Я просто ухмыльнулся ей в ответ. — Что ты можешь против меня? Лур уже мертв, а только он мог меня убить. Значит, я бессмертен. Теперь я не в твоей власти. Я присмотрелся к ней. Нет, она все-таки чуть ниже меня. Но откуда такая уверенность в голосе и глазах? Я был уверен в том, что только Лур мог справиться со мной. Что она могла еще знать такого, чего не знаю я? А она выпрямилась на ступеньках лестницы, продолжая улыбаться. «Ты же знаешь, кто один раз уже послал тебя на землю. Так ведь? А ты не думал, что мне ничто не помешает послать тебя туда снова? И с этим ты вряд ли что-то сможешь сделать?» Я немного подумал над ее словами, но потом ответил. «Сегодня не смогу, а потом остановлю что угодно. Не думаю, что тебе легко удастся повторить этот трюк. Да и я уже знаю путь назад с земли. Ты же сама говорила, что не так легко сначала лишить человека памяти, а потом дать ему другую. А я могу вернуться еще до того, как ты закончишь приготовление к колдовству. Прекрати, не теряя время на пустые разговоры». Но ее спокойная улыбка никак не хотела исчезать. Она скрестила руки, спрятав их в широкие рукава платья. Уверенности у нее было хоть отбавляй. «Ты думаешь, что ты бог? Одумайся, Ганилон. Ты же знаешь правила колдовства. Если ты победил всех в темном мире, то только потому, что у них было уязвимое место. А ты забыл про свое. Ты что ж думаешь, что нигде нет тебе достойного соперника? Возможно, в темном мире и нет. Но, поискав получше, я нашла его на земле. Там живет равный тебе человек, способный сразиться с тобой. И он придет мне на помощь, чтобы отстоять нашу свободу. Да, Ганилон, ты правильно догадался. Эдвард Бонд может убить тебя, лорд Ганилон. Я вдруг ощутил на лице мертвящий ветерок, как будто вернулась Эйдери. Но нет, жуткое существо надежно мертво. Просто я вспомнил, что мог погибнуть от своей руки, а значит, и от руки своего двойника, от руки Эдварда Бонда. Ты что-то путаешь, старуха. Видно, начинаешь выживать из ума от старости. Мы с ним не можем находиться одновременно в одном и том же мире. Ты забыла? Когда я пришел, он сразу исчез с планеты. Если ты его перетащишь сюда, я тотчас исчезну. Мы не сможем сразиться. Все не так сложно. Ты прав во всем, кроме одного. Вы не можете встретиться в темном мире или на земле. Но ты забыл про потусторонний мир, Ганилон. Неужели ты забыл о нем? Она молниеносно выхватила из рукавов какие-то трубки и скрестила их перед своим довольным лицом. Меня тут же окутали силы настолько мощные, что я не успел даже шелохнуться. Все вокруг поплыло. Про такое мне Гэстрайни не рассказывал. Я ничего не видел, только мелькание цветов перед глазами, как на раскрученной карусели. От неожиданности, от шока и от волны гнева, заполнившей всего меня, при мысли об обмане Фрейдис, я ничего не мог сделать. «Хорошо же ты соблюдаешь договор. Надо было сразу же с тобой кончать, а не разговаривать. Впредь буду умнее. А еще хотел оставить ее в живых. Нет, теперь уже нет, старуха. Ты умрешь. Причем это будет уроком для всех». Я смотрел на себя в зеркало, но с отражением было что-то не так. А может быть... На мне была другая одежда, как будто я не был в бою, не дрался с Луром и солдатами Совета. Я был одет в какой-то немыслимый костюм. «Знакомься, Эдвард Бонд», — услышал я голос Фрейдис. Отражение в зеркале посмотрело на меня, и на лице была написана радость. «Спасибо тебе, Фрейдис!» — услышал я собственный голос. «Фрейдис, слава богу! «Выслушай меня, Бонд. Подожди», — перебила Фрейдис. «Дела обстоят следующим образом. Этот человек — Ганилон. Он разрушил все, что ты сделал для нас. Он только что убил Лура и всех членов Совета. И он собирается теперь править темным миром, а это будет страшно, Бонд. Он не должен вернуться в темный мир никогда, а сделать это можешь только ты». Я все понял. Ждать не имело смысла, нужно было действовать. Я бросился вперед и ударил самого себя в лицо. Он не успел даже шевельнуться, и все же я с трудом заставил себя сделать это. Мои мускулы не повиновались мне, это было очень страшно, почти невозможно, но у меня не было выхода. Как в зеркальном отражении, я видел, что двойник отпрянул назад, и мой удар потряс нас обоих. Он был удивлен, потрясен, но также собирается с силами. Бонд всматривался в мое лицо и, вероятно, тоже нашел знакомые черты. Его лицо выразило что-то вроде смущения. Странно. Но в тот момент я испытал то же самое. Однако смущение быстро прошло, и передо мной был уже боец с рассеченным подбородком. Я увидел его кровь и осознал до конца, что это враг. Странное свойство — видеть кровь и приходить от этого в еще большую ярость. Вот как! Значит, я сам себе враг, вернее, мое другое обличье собирается меня убить. Бонд приготовился к атаке, одновременно защищаясь от моих ударов. Я жалел, что у меня не было шпаги или меча. Никогда не любил я кулачных боев. А тем более с кем? С человеком, совершенно равным по физическим силам. Поединок грозил затянуться надолго. Увернувшись от моего удара, он тут же нанес мне ответный, отчего я получил потрясение, ведь меня бил мой собственный кулак. Отпрыгнув в сторону, он оказался недосягаем для меня. Но я бился, чтобы победить. Мне не нужны были эти танцы, называемые боксом. Мне было наплевать на все правила, ведь я бился за власть, за все, что для меня было ценно. Бонд стоял между мной и моим будущим, и это последнее препятствие требовалось устранить любой ценой. Я бросился вперед и схватил его за горло. Я рвал его, царапал, пытаясь попасть ему в глаза. Он своими или моими кулаками бил меня по ребрам. Я почувствовал страшную боль. Видно, перелом. У кого? У меня или у него? Хотя неважно. Когда боль вернулась ко мне, я понял, что это он мне сломал ребро, потому стало нечем дышать. Мы схватились и упали на пол, или что там было в потустороннем мире. Странно, но боль привела меня в бешенство. Я уже не обращал внимания на его удары, а бил его, куда только попадали мои кулаки. Ломались кости, текла кровь, и неважно у кого. На какое-то время я почувствовал, что побеждаю его. А уже через мгновение с уверенностью мог сказать, что был хозяином положения. Вот как я это понял. Он откатился в сторону, чтобы нанести мне жестокий удар в лицо. Но прежде чем он его нанес, я отразил удар. Я знал, куда он будет бить. И так повторилось несколько раз. А ведь когда-то я был Эдвардом Бондом и знал все его привычки. Я жил с его памятью и в его мире. Я знал Эдварда Бонда так, как я знал себя самого. Я точно знал, что он сделает и куда будет нанесен его следующий удар. У него не было шансов. Совсем не было. Неужели Фрейдис промахнулась? Я даже ухмыльнулся. Ты обманула сама себя, старуха. Отправив Ганилона с воспоминаниями Эдварда Бонда на землю, она дала мне его знания, чтобы уничтожить его сейчас. Для него все будет скоро закончено, в этом я больше не сомневался. Уже предвкушая, как войду в Кэр, буду хозяином в темном мире, я рассмеялся, забыв о сломанных ребрах. Я легко отбил все удары, потом поймал его голову и прижал к земле. Внезапно мне стало очень тоскливо от того, что Бонд должен умереть. Мне даже захотелось проиграть этот бой. Гори все огнем. Я уже был готов ослабить хватку, но боль в сломанных ребрах вернула меня к действительности. «О чем я думаю?» Я вновь усмехнулся. «Какая может быть жалость?» С этими мыслями я сломал ему шею.